«Не хотите ли вы мне сказать, мадам, что ваш муж знакомится с женщинами прямо на улице?» «Почти так. Чаще в ночных кабаре». «Он выходил из дома один?» «Один. И так всегда. Вас он никогда не звал с собой?» «Уже давно мы мало значим друг для друга». «Однако вы обеспокоены». «Только из-за него». «А не из-за себя?» В ее взгляде появилось что-то похожее на вызов. «Нет». «Вы его не любите больше?» «Нет». «А его чувства к вам?» «Их тоже нет. И все же вы продолжаете жить вместе». «У нас большая квартира. У каждого свои дела. Чаще всего даже нет повода встретиться». Лапуэнт стенографировал. Вид у него был удивленный. «Почему вы пришли сюда?» «Чтобы вы его нашли. Раньше вы никогда не беспокоились, как будто так?» «Месяц — немалый срок. Он ничего не взял с собой, даже смены белья. Оба наших автомобиля остались в гараже. Большей частью он уезжал в Бентли, а Фиат считался за мной». «Вы водите?» «Нет, у нас есть шофер, Витторио». «Вы часто выезжаете?» «Почти каждый день после обеда». «К подругам?» «У меня нет подруг». Мегре редко приходилось встречать женщину, казавшуюся столь потерянной. «Вы бываете в магазинах? Я боюсь их. Ну, а прогулки в Булонском лесу или где-нибудь еще?» «Я хожу в кино». «Каждый день?» «Почти, если не слишком устаю». У пьющих наступает момент, когда для взбадривания им нужна новая порция спиртного. Видно было, что сейчас она многое бы отдала за рюмку коньяка, но не комиссар уже следовало помогать ей подобным образом. Мегре почувствовал жалость к ней. «Я пытаюсь вас понять, мадам Сабен». «Сабен Левеск», — уточнила она. «Пусть так. Значит, ваш муж нередко исчезал на большее или меньшее время?» «На месяц никогда». «Вы мне это уже сказали». «У меня какое-то предчувствие...» «Слушаю вас». «Я боюсь, не случилось ли с ним чего-нибудь». «У вас есть причины так думать?» «Нет. Разве для предчувствия нужны причины?» «Ваш муж — нотариус из перворазрядных, судя по вашим словам». «Это скорее относится к его конторе. У него одна из лучших клиентур в Париже». «Как же он может периодически отсутствовать?» «Жерар — более чем посредственный нотариус. Контору он унаследовал от своего отца, а занимается ею главным образом первый клерк». «Мне кажется, вы устали». «У меня вообще плохое здоровье». «А у мужа?» «Ему 42, но он чувствует себя как юноша. Если я вас правильно понимаю, его следы можно отыскать в каком-нибудь кабаре». «Думаю, что так». Мегре был задумчив. Ему казалось, что его вопросы не достигают цели, а ее ответы ни о чем не говорят. В какой-то момент ему показалось, что перед ним почти невменяемая женщина. Во всяком случае, истеричка. Через его бюро проходили и такие люди. Многие из них порядком осложняли расследование. Ее слова были и нормальны, и правдоподобны, но в то же время нельзя было отделаться от впечатления, что в чем-то они расходились с действительностью. «Как вы думаете, при нем было много денег?» «Насколько я знаю, он чаще всего пользовался чековой книжкой». «Вы разговаривали с первым клерком?» «Мы не общаемся». «Почему же?» «Года три назад муж запретил мне бывать в его конторе». «Была причина?» «Я о ней не знаю. Фамилия клерка — Лекюрер. Он всегда смотрел на меня недружелюбно». «Может быть, он знает больше о местопребывании вашего мужа?» «Вполне возможно. Но если бы я пошла его спросить, вряд ли получила бы ответ». Снова этот тик, уже начавший раздражать Мегре. Все больше и больше он чувствовал, что их разговор был мучителен для его посетительницы. «Тогда зачем же она пришла?» «У вас большое личное состояние?» «Нет». «Муж дает вам столько денег, сколько требуется?» «Да». «Денег он вообще не считает. Не могу судить об этом точно, но думаю, что он очень богат». Мегре задавал вопросы без определенного порядка. Он искал там и тут, но пока ничего не находил. «Послушайте, вы устали. Да это и понятно. Если позволите, я зайду к вам сегодня после обеда». «Как вам будет угодно». Она еще сидела, продолжая терзать свою сумочку. «Что вы обо мне думаете?» — внезапно спросила она глухим голосом. «Пока ничего. Вы считаете меня крученой, угадала?» «Не обязательно так. В лицее я слыла крученой, и, можно сказать, подруг у меня не было. Вы очень неглупая, это видно. А хоть бы и так, что мне с того? Она улыбнулась, губы ее при этом задрожали. Вы никогда не были счастливы? Никогда. Я не знаю, что это слово значит. Она указала на Лапуэнта, продолжавшего стенографировать. Это действительно необходимо, чтобы наш разговор записывался. Трудно говорить откровенно, когда каждое твое слово заносят на бумагу. Если вы хотите мне сообщить нечто конфиденциальное, писать перестанут. Сейчас мне нечего больше сказать. Сутулясь, опустив плечи, она поднялась. Он непременно должен быть с вами после обеда сегодня. Мегре колебался. Хорошо, я приду один. В котором часу? Как удобнее вам. Обычно сразу после обеда я отдыхаю. В 4 вас устроит? Как нельзя лучше. Подарка и дверь направо. Поднимитесь на 2-й этаж. Она не протянула ему руки. Дошла до двери, глядя в пол, как будто боялась упасть. «Благодарю вас, что приняли меня», — прошептала она одними губами и, бросив последний взгляд на Мегре, направилась к главной лестнице. Двое мужчин рассматривали друг друга, словно каждый ждал, кто заговорит первым. Разница была в том, что Лапуэнт казался озадаченным, комиссар же сидел с непроницаемым лицом, но глаза его хитро щурились. Он открыл окно, набил трубку. Лапуэнт не мог больше молчать. «Что вы обо всем этом думаете, патрон?» Сотрудники редко задавали Мегре этот вопрос, потому что обычно он отвечал ворчанием, ставшим уже привычным. «Да ничего не думаю». Но в этот раз комиссар спросил в свою очередь. «Об этой истории с исчезнувшим мужем?» «Главным образом о жене». Мегре зажег трубку, расположился у окна и, созерцая залитую солнцем набережную, обронил. «Она занятная женщина». Ничего больше. Он не пытался анализировать свои впечатления, тем более облекать их в слова. «Может быть, она ненормальная?» Мегре, со вкусом затягиваясь, молчал. Лапуэнт понял, что торопится с вопросами. Комиссар отошел от окна. «Ты пообедаешь со мной?» «Охотно, патрон. Я сейчас холостяк. Жена у сестры в Сен-Клу. Пойдем через 15 минут». Лапуэнт вышел. Мегре подошел к телефону и набрал свой номер. «Это ты?» — услышал он голос жены, прежде чем успел открыть рот. «Я, дорогая». «Держу пари, сейчас ты мне объявишь, что к обеду не придешь». «Угадала». «Пивная на площади Дофин?» «Точно. С Лапуэнтом». «Значит, новое дело?» «В газетах как будто ничего нет». «Они еще не писали об этом. А может быть, и не напишут». «Приятного аппетита. И приходи хоть к ужину». Прошло 3 недели, как Мегре кончил свое последнее крупное дело. И это желание пообедать на площади Дофин говорило о его радости от возвращения к новому расследованию, к новой загадке. И еще это был как бы вызов префекту и министру, замыслившим заточить его в громадном кабинете. Комиссар постоял в задумчивости, глядя на кресло, в котором только что сидела его посетительница. Эта странная дама с лихорадочным блеском в глазах и нервным тиком. Он снова снял телефонную трубку. На этот раз он звонил юристу Демезону, давнему знакомому. «Говорит Мегре. Как поживаете, старина? Что нового? Опять выслушиваете исповедь какого-нибудь головореза? До исповеди, положим, далеко. Так, все больше мирные беседы с кроткими посетителями. Если серьезно, мне нужны кое-какие сведения. Вы знаете нотариуса Сабен-Левеска с бульвара Мальзерб?» «Жерара? Еще бы! Мы вместе изучали право». «Что вы о нем думаете?» «Он снова ударился в бега?» «Так вы в курсе дела?» «Все его друзья знают это. Спросите хотя бы хирурга Флориана. Время от времени он увлекается какой-нибудь красоткой и исчезает бог весть куда, на ночь или на несколько дней. У него явная тяга к тем, кого я назвал бы полупрофессионалками, к девицам из стриптиза или наемным партнершам для танцев из кабаре». Примечание. Во французских кабаре имеются платные партнерши для танцев. «И часто такое с ним бывает?» «Насколько я знаю, 10 раз в год». «Он солидный нотариус. Внешне он весьма мало напоминает классический тип из этого сословия. Носит светлые костюмы, иногда куртки из твида в крупную клетку. Он веселый малый, жизнерадостный, что не мешает ему исключительно умело распоряжаться доверенными состояниями. Мне знакомы многие из его клиентов, которые буквально молятся на него». «Вы знаете и его жену?» Наступила пауза. «Да». «Ну и?» «Это любопытная особа. Не хотел бы я с ней вместе жить. Да и Жерар, без сомнения, тоже. Потому что видится он с ней так мало, как только это возможно. Случается им где-нибудь бывать вместе?» «По-моему, нет». «У нее есть подруги, друзья?» «Вряд ли». «Любовники?» «Ничего не слышал на этот счет. Многие считают ее неврастеничкой, если не помешанной. Она, кстати, здорово пьет». «Это я заметил. Я сказал вам все, что мне известно». «Так вот, Сабен Левеск исчез уже месяц назад». «И никто о нем ничего не знает?» «Похоже, нет. Именно поэтому она явилась ко мне сегодня утром». «Почему к вам, а не в специальную службу?» «О том же спросил и я. Она не удостоила меня ответом». Обычно, пропадая на несколько дней, он позванивал своему первому клерку. Забыл его имя. «Вы с ним говорили?» «Я его увижу сегодня, во второй половине дня». Около двух Мегре и Лапуэнт вернулись из бара. Тяжело поднимаясь по лестнице, комиссар бурчал. «Обновили, называется, наше здание. Никому и в голову не пришло сделать лифт». В кабинете, отдышавшись, Мегре закурил трубку и принялся разбирать почту. Время шло медленно. Ему что-то не работалось. Изредка он посматривал в сторону окна, мысленно уже покидая кабинет. Станет ли она словоохотливее, когда они будут разговаривать с глазу на глаз? «Не знаю, когда вернусь», — крикнул он в приоткрытую дверь комнаты инспекторов и вышел. Весна набирала силу. Воздух был прозрачен, небо бледно-голубым, почки уже набухали. Мегре решил идти пешком и пожалел потом об этом. Дорога была не близкая, и он не раз вытирал взмокший лоб. Массивное каменное здание, потемневшее от времени, мало чем отличалось от других домов бульвара Мальзерб. Комиссар прошел ворота из хорошо навощенного дуба и остановился под аркой. Рядом с дверью направо был укреплен золоченый герб нотариуса, под ним медная табличка, на которой значилось «Мэтр Ж. Сабен Левеск, нотариус». Дверь напротив вела в комнату консьержа. Через окно был виден мужчина, рассматривающий комиссара. В доме был вместительный лифт, но Мегре решил подняться на второй этаж по уютной лестнице со ступенями, покрытыми мягким ковром. Он позвонил. Почти тотчас ему открыла дверь молодая любезная горничная. Она взяла у него шляпу. «Входите, пожалуйста. Мадам предупредила о вас». Комиссар прошел через холл, стены которого были обшиты деревянными панелями, и оказался в большом зале. Извинившись, горничная удалилась. Здесь висели в дорогих рамках портреты людей, живших в иное время, от эпохи империи до начала XX века. Не садясь, Мегре разглядывал помещение. Тяжелая мебель, большей частью в стиле Луи Филиппа. Обстановка создавала впечатление богатства, комфорта, но на всем лежала печать какой-то мрачности. «Мадам ждет в своем будуаре. Я провожу вас». Они миновали две или три комнаты, которые Мегре не успел рассмотреть, и вошли в будуар, обтянутый голубым шелком. Хозяйка дома, одетая в голубой под цвет стен пеньюар, сидела в кресле качалки. Она протянула ему руку, на пальцах блеснули кольца. «Садитесь, пожалуйста. Извините, что принимаю вас здесь и в таком виде, но я скверно себя чувствую, а после нашей встречи, казалось, и вовсе слягу. Постараюсь не отнять у вас много времени». «Так что вы думаете обо мне? Я уже сказал вам утром, что вы человек весьма неглупый». «Тут-то вы и ошибаетесь. Я всего лишь следую своему инстинкту». «Будем считать, что это одно и то же», — улыбнулся Мегре. «Позвольте прежде всего задать вам один вопрос. До того, как обратиться ко мне, вы спрашивали у первого клерка, не имеет ли он от патрона новостей?» «Я звонила ему несколько раз в течение месяца. Квартира и контора связаны отдельной линией. Надо вам сказать, все недвижимое имущество, принадлежавшее моему свекру, стало собственностью мужа». «Мсье Лекюрер», — прервал ее Мегре, — «так его зовут. Он тоже не знал ничего о вашем муже?» «Нет». «Ну а раньше в подобных случаях какие-то сведения до него доходили?» «Я его об этом не спрашивала. Я вроде говорила вам, что мы не в очень хороших отношениях». Она как будто колебалась. «Я могу вам предложить коньяку или чего-нибудь еще по вашему вкусу?» «Нет, спасибо». «А я, пожалуй, выпью рюмочку. Вы видите, я не стесняюсь пить при вас. Впрочем, любой вам скажет, что я пьянчушка. И будет прав. И еще добавит, может быть, что я сумасшедшая». Она нажала кнопку, вошел дворецкий. «Анаре, принесите коньяк и рюмку». «Одну, мадам?» «Да-да, одну. У комиссара Мегре нет желания пить». Что-то агрессивное было в этой последней фразе. Она как будто задирала его. Вымученная улыбка искривила ее губы. «У вас с мужем общие комнаты?» «Были общие, сразу после свадьбы. 3 месяца и несколько дней. По эту сторону от большого зала моя часть, с другой стороны владение мужа. Обычно вы обедаете вместе?» «Случается, но мы свободны в разные часы, и у нас разные вкусы». «Где вы бываете на отдыхе?» «У нас есть... простите, Жерар унаследовал большую виллу возле Кан. Туда мы и ездим. Он купил недавно моторную яхту, и теперь я его вижу там еще реже, чем в Париже». «Вы не знаете, у него есть враги?» «По-моему, нет». «Вы его ненавидите?» «Ничуть. Я и не обижаюсь на него. Таков уж его характер». «Вы его наследница?» «Да, я одна. Речь идет о большом состоянии?» «Хватит, чтобы соблазнить многих женщин. Но, видите ли, деньги меня не интересуют. Можете мне верить. Я была бы более счастлива в комнатушке где-нибудь на 6-м этаже». «Почему вы не требуете развода?» «Из-за лени или безразличия. Бывают минуты, когда мне ничего больше не надо, когда тянешь свою лямку совершенно бездумно». Она взяла дрожащей рукой рюмку и осушила ее единым духом. «Ваше здоровье! Мне полагалось хотя бы покраснеть, верно?» «Это муж вам говорил так?» «Когда я начинала пить. Сколько лет прошло?» «А теперь?» «Ему все равно». «Какое впечатление произвело бы на вас сообщение о его смерти? Вам стало бы легче?» «Мне безразлично. Он так мало значит для меня». «Вы думаете, с ним произошло несчастье?» «Именно это я подозреваю. Я потому и пришла к вам». «А что могло с ним случиться?» «У него привычка подбирать своих... подружек в разных кабаре. А там ведь всякие встречаются». «Вы знаете эти кабаре?» 2-3 названия, потому что находила рекламные спичечные коробки. Например, «Кот в сапогах», «Прекрасная Елена», «Подождите, и еще Крик-крак». «Вы никогда не пытались проследить за ним сами?» «Я не любопытна». «Да, это надо признать». Она снова выпила, ее губы задрожали, взгляд потускнел. У Мегре было впечатление, что сейчас, словно обнаружив его присутствие, она спросит, зачем он здесь. «Итак, мадам Сабен-Левеск, вы думаете о преступлении?» «А вы?» «Почему не о болезни?» «Он здоров, как бык». «Ну, несчастный случай». «Я прочла бы в газетах». «Вы звонили в больнице?» «Вчера». Присутствие духа явно не оставляло ее, хотя внешность заставляла предположить обратное. На каминной полке из белого мрамора стояла фотография в посеребренной рамке. Мегре поднялся, чтобы получше ее рассмотреть. То была мадам Сабен-Левеск, куда моложе, совсем еще юная девушка, застывшая в чуть искусственной позе. В то время она была очень красивой, что-то мальчишеское было в выражении ее лица. «Это я. Да, я изменилась, верно?» «Снимок сделан до или после замужества?» «Несколько недель спустя. Это Жерар настоял, чтобы я снялась у знаменитого фотографа с бульвара Осман». «Он был очень влюблен?» «Не знаю. Со стороны казалось так. Ваши отношения ухудшились внезапно?» «Нет. Первый раз он исчез на сутки, придумав что-то насчет поездки клиенту в провинцию. Я ему ничего не сказала. Потом он начал разворачиваться. Он меня больше не предупреждал. Порой уходил после обеда, и я не знала, когда он намерен вернуться». «Что он из себя представляет, как человек?» «Многие вам скажут, что он весельчак, со всеми на короткой ноге, всем готов оказать услугу. Некоторые находили его немножко инфантильным». «А вы?» «Я ни на что не жалуюсь. Надо думать, я не сумела им увлечься по-настоящему. Или он ошибался относительно меня». «Это как же?» Он меня принимал не за ту, какая я есть. «Что вы делали до знакомства с ним?» «Я была секретарем у адвоката, у месье Бернара. Доржана. Это на улице Ривали. Жерар не раз приходил в кабинет моего патрона и однажды попросил прогуляться с ним». «Вы родом из Парижа?» «Нет, из Кемпера». «Но почему вы думаете, что он убит?» «Это единственное объяснение». «Ваша мать еще жива?» «Да». «Она урожденная графиня. А отец умер. Он был счетоводом. Его звали Луи Фросье. Вы посылаете своей матери деньги? Конечно. Жерар мне давал столько денег, сколько я хотела. И никогда не задавал вопросов. Она опустошила рюмку, поднесла платок к губам. «Вы разрешите мне осмотреть квартиру?» «Сейчас я вас провожу». Она поднялась из кресла-качалки и осторожной походкой направилась к двери. Квартира занимала весь этаж. Мадам Сабен-Левеск, не очень твердо стоящая на ногах, начала с принадлежащей ей части. Из будуара они перешли в очень большую комнату, стены которой тоже были обтянуты голубым шелком. По-видимому, это был ее любимый цвет. Здесь стояла кровать с разобранной постелью, что, казалось, мало ее смутило. На комоде начатая бутылка коньяка. «Как ваше имя?» — спросил Мегре. «Натали. Это, я думаю, в памяти моих русских предках». Мимо мраморной ванной они направились в комнату со множеством шкафов красного дерева, потом оказались в маленькой гостиной, служившей для отдыха, как и будуар. У Натали был безучастный вид гида, который водит посетителей по музею. «А теперь зайдем туда, где живут слуги». Миновав комнату с застекленными шкафами, полными столового серебра и небольшую столовую, они вошли в кухню. У печки старинной конструкции возилась пожилая женщина. «Мари Жалон. Здесь она работала еще при моем свекре». «Когда он умер?» 10 лет назад. «Значит, и вы уже жили здесь?» «Почти 5 лет». «Вы ладили друг с другом?» «Он мне был совсем безразличен. В то время мы еще обедали все вместе, и я могу сосчитать по пальцам случаи, когда он ко мне обращался». «Уже тогда ваш муж исчезал?» «Да, дня на 2-3». «Отец ничего ему не говорил?» «Притворялся, что не замечает этого». Они стояли во втором зале, ничуть не меньшем, чем первый. Наверное, в прошлом веке тут бывали приемы, давались балы. И здесь старинные картины, портреты мужчин с баками и шеями в слишком высоких воротничках. Можно было подумать, что в какой-то миг жизнь в этих стенах остановилась. «Теперь мы отправимся наполовину, принадлежащую моему мужу. Кабинет с книгами до потолка. Скамеечка орехового дерева, чтобы доставать их с верхних полок. На столе в углу возле окна стоял бювар с необходимыми принадлежностями. Никакого беспорядка, ничего не указывало на то, что кто-то здесь живет. Это тут он бывает вечерами? Когда остается дома? Я вижу здесь телевизор. У меня есть тоже, только я его никогда не включаю. Вам случалось проводить вечера в этой комнате? Первое время после замужества. Она произносила слова с некоторым трудом, бесстрастным тоном. Углы ее рта снова опустились, придав лицу выражение горечи. «Его комната». У Мегре было время убедиться, что ящики стоявшего здесь стола закрыты на ключ. Что могло в них храниться? Высокий потолок, высокие окна, задернутые бархатными занавесками. Стены комнаты были покрыты желтоватой кожей. Тут же стояла двуспальная кровать и 2 кресла с чуть продавленными сиденьями. «Вы спали тут?» «Иногда. 1-3 месяца». Не выражали ли ее голос, ее лицо ненависти? Или ему казалось? По-прежнему их обход напоминал музейный. «Его ванная. Тут лежали зубная щетка, бритва, гребень». «Он с собой что-нибудь брал?» «По-моему, нет». «Гардероб, как у Натали. Потом гимнастический зал». «Здесь он занимался?» «Редко. Он в последнее время сделался жирным. Не крепким, а вот именно жирным». Она толкнула дверь. «Библиотека. 1000 книг, но довольно мало последних изданий». «Он много читал?» «Я не видела, что он тут вечерами делает. Эта лестница ведет прямо в контору. Кстати, мы сейчас как раз над аркой». «Я вам еще понадоблюсь?» «Вероятно, да. Я позвоню вам». Она явно торопилась к своей бутылке. «Я подозреваю, вы сейчас спуститесь в служебное помещение?» «Верно. Я бы хотел порасспросить кое о чем месье Ликюрера. Извините, что побеспокоил вас». Она уходила, одновременно и жалкая, и чем-то раздражающая. Мегре спустился по лестнице, набив по пути трубку, и оказался в большой комнате. На стеллажах сотни зеленых папок, какие можно увидеть у многих нотариусов. С полдюжины машинисток без устали стучали по клавишам. Они с удивлением посмотрели на инспектора. «Где я могу увидеть месье Ликюрера?» Невысокая темноволосая женщина провела его через комнату, где был длинный стол и громадный старомодный сейф, в смежное помещение. Здесь пятеро служащих корпели над бумагами. В помещении была вторая дверь, обитая кожей. «Мсье Ликюрер у себя?» — обратилась женщина к одному из служащих. «Узнайте, может он принять комиссара Мегре?» Он подождал, дверь открылась. «Входите, пожалуйста. Я готов встретиться с вами». Ликюрер был моложе, чем Мегре представлял, когда узнал, сколько лет он работает в конторе. Вряд ли было 50 этому брюнету с маленькими усиками, одетому в темно-серый костюм. «Садитесь. Полагаю, вы здесь не без косвенной помощи мадам Сабен Левеск?» «Вы угадали. Сегодня утром она была в моем бюро. Видимо, вы заменяете своего патрона во время его отлучек». «Да, как первый клерк. Однако есть акты, которые я не имею права подписывать. И, надо сказать, сейчас нахожусь в затруднении». Это был спокойный человек с особыми манерами людей, не чужих в высшем свете. Он не был угодлив, но его поза выражала почтительность. «Когда он исчезал подобным образом, он вас предупреждал?» «Нет, это ведь не было заранее обдуманным. К тому же я мало что знаю о его жизни вне конторы. Я могу только строить догадки. Он часто уходил вечером, точнее, почти каждый день. Ваш патрон активно занимался делами конторы?» «Он проводил большую часть дня здесь и лично принимал почти всех клиентов. Он не создавал впечатления занятого человека, но успевал делать больше меня. Особенно в том, что касалось опеки над наследством, купли-продажи земель и замков. У него здесь исключительное чутье. Я просто был бы не способен его заменить». «Его кабинет рядом с вашим?» Ликюрер поднялся и открыл дверь. «Вот. Порядок до мелочей. Нигде ни пылинки». Кабинет нотариуса выходил на бульвар, слышен был шум проезжающих автомобилей. Они вернулись в кабинет Ликюрера. «Обычно его исчезновения длились не более 2-3 дней?» «В последнее время случалось до недели». «Ваш патрон поддерживал с вами связь?» «Он звонил мне почти всегда, чтобы узнать, не требуется ли его присутствие». «Вы, стало быть, не знаете, откуда он звонил?» «Нет». «Как, по вашему мнению, у него была холостяцкая квартира в городе?» «Не исключено. С собой он никогда не брал много денег и всегда платил чеками. Корешки проходили через мои руки, прежде чем пойти в бухгалтерию». Нахмурившись, он замолчал. «Я спрашиваю себя, могу ли касаться всего этого? Я всегда храню профессиональные секреты». «Ну, а если, скажем, он убит?» «Вы это говорите серьезно?» «Его жена, похоже, считает так». Ликюрер пожал плечами. «Да, признаюсь, я тоже подумывала об этом. В первый раз он отсутствует так долго. И к тому же не звонит мне. Неделю назад он должен был встретиться здесь по предварительной договоренности с одним из крупных, если не самым крупным, землевладельцем Франции». «Как вы поступили?» «Я перенес встречу на более поздний срок, сказав, что патрон лег в клинику». «Почему, несмотря на свои подозрения, вы не заявили в полицию?» «Ну, не мне это надо делать, а его жене. Кажется, она никогда не приходила в его контору». «Верно. Впрочем, когда-то была, раз или два». «Она была неприветлива с мужем?» «А кого она вообще жаловала? Его не больше других». «Почему?» Он снова замолчал в еще большем замешательстве, чем прежде. «Извините, мсье комиссар, но вы меня ставите в затруднительное положение. Отношения моего патрона с женой меня не касаются». «А если совершено преступление?» «Это, очевидно, меняло бы дело. Здесь мы все восхищаемся месье Жераром. Я зову его так, потому что знал его с тех времен, когда он только что закончил университет. Весь персонал его ценит, и никто не позволит себе осуждать его частную жизнь». «Я рискнул бы предположить, что к его жене это не относится. Она, как бы это сказать, несколько чужеродный элемент в доме. Я не утверждаю, конечно, что она ненормальная, но все равно она как заноза в пальце». «Потому что пьет?» «И поэтому тоже». «Ваш патрон был несчастен с ней?» «Он никогда не жаловался. Мало-помалу он начал вести свою особую жизнь». «Вы сказали сейчас, что корешки его чеков проходили через ваши руки. Я подозреваю, что они были выписаны на имя тех женщин, с которыми он проводил время». «Я тоже так думаю. Но у меня нет доказательств. Эти чеки были выписаны на предъявителя. Среди них были на 5000 франков и на 20000». Они в молчании смотрели друг на друга. «Кое-кто из персонала — вздохнул, наконец, первым клерк. «Видел, как он входил в какое-нибудь ночное кабаре. Тогда-то он исчезал на больший или меньший срок. Почти всегда так». «Вы думаете, с ним произошло несчастье?» «Опасаюсь, что это так. А вы, мсье комиссар?» «По всему, что узнал до сих пор, действительно похоже на то. Случалось ли каким-нибудь женщинам звонить ему в контору? Здесь, кажется, все разговоры проходят через коммутатор». «Я спрашивал, конечно, дежурную с коммутатора. Никаких следов». «Это заставляет предположить, что там, куда он исчезал, он не давал своего настоящего имени». «Есть одна вещь, которую я должен вам сообщить. Вот уже 2 недели, как я начал тревожиться. Я позвонил мадам Сабен-Левеск, чтобы посоветовать ей связаться с полицией». «Что она вам ответила?» «Что нет оснований для беспокойства, и что она сама будет действовать в нужное время. Она не просила вас подняться к ней, и сама не приходила, чтобы поговорить». «Нет, ни то, ни другое». «Сейчас у меня больше вопросов к вам нет, а если будут, я прошу вас прийти по звонку из полиции ко мне». «Да, вот еще что. Слуги со 2-го этажа разделяют чувства персонала конторы в отношении мадам Сабен-Левеск, так?» «Да, особенно кухарка, мадам Мари Жалон. Она уже 40 лет в доме. Она знала месье Жерара еще ребенком. Она ее буквально ненавидит». «А другие?» «Почти так же. Кроме горничной, Клэр Морель, которая предана ей и нередко укладывает хозяйку в постель, когда ту не держит собственные ноги». «Благодарю вас». «Вы собираетесь начать следствие?» «Надо сказать, козырей у меня немного. Я буду держать вас в курсе дела». Мегре вышел из такси у дома номер 10 на улице Ривали. «Ждите меня, я сейчас». Итак, Натали утверждала, что она работала здесь до своего замужества. Он зашел к консьержу, невысокому седовласому мужчине. «Где можно видеть мэтра Доржана?» «Что вы, мсье, он умер 10 лет назад». «Вы уже были в этом доме?» 30-й год я здесь». «Кто сейчас занимает его контору?» «Архитектор, мсье Маш. Он оставил кого-нибудь из прежних сотрудников?» «У мсье Доржана и была-то всего что старенькая секретарша, которая теперь ушла на пенсию и уехала в родные края». «А вы знавали некую мадемуазель Фрасье? Она работала у месье Доржана лет 15 назад». «Такая хорошенькая брюнетка и всегда оживленная. Помнится, не больше года у него была. Что-то ей не по вкусу пришлось. Не знаю, куда она потом делась». Нахмурившись, Мегре вернулся в такси. Конечно, следствие только начиналось, но уже как-то малоудачно. Зацепиться было не за что. И, помимо всего, надо действовать осторожно. Ведь нельзя исключить, что нотариус мог появиться со дня на день. Солнце садилось за дома. Становилось прохладно. Мегре вышел из такси на набережной Орфевр, по-прежнему думая об этой непонятной мадам Сабен-Левеск. Он интуитивно чувствовал, что она знает много больше, чем рассказала ему. Мегре сразу направился в комнату инспекторов. «Жанвье, Лапуэнт, зайдите ко мне». Комиссар сел в кресло, раскуривая трубку. «Ты свободен, Жанвье?» «Сейчас да. Я уже кончил с этим молокососом, угонявшим автомобили». «Ты отправишься на бульвар Мальзерб и будешь следить за домом 207. Если женщина, которую я сейчас опишу, выйдет из здания, ты направишься за ней. Неплохо бы тебе иметь в своем распоряжении машину. Итак, слушай. Довольно высокая брюнетка, очень худая, с немного застывшим взглядом. В правом углу рта нервный тик. Скорее всего, она выйдет из дому пешком. Хотя, помни на всякий случай, у нее 2 машины, Бентли и Фиат, и шофер. Скажи Лурти, пусть сменит тебя утром, проинструктируешь его». «А как она одета?» «Сюда она приходила в норковом манто, если я правильно в этом разбираюсь». «Хорошо, патрон». Жанвье вышел, Мегре повернулся к Лапуэнту. «Что у тебя нового?» Лапуэнт ответил не сразу. «Да так, телефонный звонок от женщины, что была утром». «Что она хотела?» «Прежде всего спросила, здесь ли вы. Я сказал, что вас нет. Она мне показалась вконец пьяной». «Тогда кто у телефона?» — настаивала она. «Инспектор Лапуэнт. Не тот ли это шалопай, что утром записывал за мной?» «Допустим, он». «Ну вот что, передайте вашему комиссару, что он...» И тут она выругалась. «Вам я могу тоже кое-что сказать». Лапуэнт прибавил, по-прежнему смущенный. Слышался как будто шум борьбы. «Оставь меня ради Бога!» Ее, видимо, оттащили от аппарата, потому что связь внезапно прекратилась. Мегре поморщился. «Вот что, малыш, я хочу, чтобы ты на машине заехал за мной в 11 часов». «Завтра утром?» «Нет, сегодня вечером. Мне пришла фантазия сунуть нос в несколько ночных кабаков». «Я буду вовремя, патрон». Комиссар расправился с жареной селедкой, рассеянно следя за телевизионными новостями. По лицу мужа мадам Мегре угадывала, что новое дело захватило его целиком, и что оно не из-за урядных. И это было правдой. В этот по-весеннему мягкий день, 21 марта, он окунулся в чужой для него мир, а главное, близко столкнулся с типом женщины, которого еще не встречал и который явно сбивал его с толку. «Достань мне, пожалуйста, темный костюм, тот, что получше». «Что случилось?» «Лапуэнт зайдет за мной в 11. Мы посетим с ним 2-3 ночных кабаре». «Это как-то прояснит твою версию?» Мегре вздохнул. «Если бы это помогло ответить на вопросы, которые я задаю себе». До половины 11 он продремал в кресле у телевизора. Жена мягко коснулась его плеча, держа в руке чашечку кофе. «Выпей, раз уж ты перешел на ночную работу». Мегре принял душ, потом тщательно оделся, будто его внешний вид мог сыграть какую-нибудь роль. «Ничего, надо привыкать. Скоро этот костюм ему понадобится куда чаще. Времени, чтобы ходить в оперу, у него будет хоть отбавляй». Было без 5:11, когда послышался звук подъехавшей машины. Он открыл окно и увидел у края тротуара маленький черный автомобиль уголовной полиции. Рядом стояла долговязая фигура. Мегре поцеловал жену и направился к двери. Воздух был свеж. Над крышами поднималась луна. Многие окна были освещены, иные открыты настежь. «Куда едем, патрон?» Комиссар вынул из кармана старый конверт, на который он выписал адреса из телефонного справочника. «Кот в сапогах, улица Колизе». Перед кабаре стоял швейцар в галунах, делавших его похожим на адмирала. Он приветствовал их по-военному и открыл двустворчатую дверь. Оставив в гардеробе пальто и шляпы, они прошли за толстый занавес из красной ткани. За столиками сидело несколько женщин, в дальнем углу какая-то пара раздраженно переговаривалась. Было еще рано, лишь к полуночи здесь становилось оживленнее. Пианист небрежно перебирал клавиши, гитарист, склонив голову к инструменту, старательно его настраивал. Здесь все было красным — стены, потолок, мебель, но цвет не раздражающий, скорее веселый. Зато бар был отделан под белый мрамор. За стойкой бармен вытирал стаканы и ставил их позади себя. Метрдотель направился к ним, не слишком торопясь. Может быть, оба мужчины не производили впечатления серьезных клиентов? Комиссар сделал отрицательный жест, они с Лапуэнтом подошли к бару. «Добрый вечер, господа. Чем могу служить?» Седовласый, солидного вида бармен смотрел на них с напускным безразличием. «Я так подозреваю, пива у вас нет». «Точно, месье Мегре. Дайте-ка тогда что-нибудь по вашему выбору». «Сухое мартини...» «Идет». Одна из женщин собралась было сесть на табурет у стойки, но бармен сделал ей знак, и она вернулась за свой столик. Наполнив стаканы, бармен спросил: «Что еще?» Мегре улыбнулся. «В самом деле, что? Мы здесь не за тем, чтобы развлекаться, но еще меньше нам хочется оставить вас без выручки. Мне нужны кое-какие сведения». «Если смогу чем-то помочь, с удовольствием». Он подался вперед с видом заговорщика. Трудность для Мегре состояла в том, что надо было описать человека, которого он сам никогда не видел. «Приходилось ли вам встречать здесь мужчину среднего роста, 40-45 лет, уже полнеющий, с брюшком, блондин с начинающими редеть волосами и свежим лицом? Одевается со вкусом, большей частью в цвета беж. Вы его разыскиваете?» «Я надеюсь отыскать его следы». «Он исчез?» «Да». «А что он такое натворил?» «Ничего». Бармен задумался. «Это, пожалуй, месье Шарль. Очень веселый, верно? Всегда жизнерадостный». «Да, именно так». «Вы его знаете?» «Нет». «Он приходил сюда время от времени. Он садился у бара и заказывал бутылку шампанского. Потом оглядывает наших девушек, одну, другую. Наконец делает выбор и идет к той, что ему понравилось». «Он поздно засиживается?» «Это зависит от того, уходит он один или с подругой». «Долго вы уже его не видели?» «Да порядком. Может, недель 6, а может, и все 2 месяца». «Когда какая-нибудь женщина уходила с ним, ее потом не было несколько дней?» «Не говорите так громко. Хозяин этого не любит. Вон он там, между столиками». Человек итальянского типа в смокинге, с завитыми волосами и тонкой цепочкой усов, издали смотрел на них. «Наемные партнерши вообще-то не имеют права уходить до закрытия. Я это знаю. Мне также известно, что этому следует не очень строго. Здесь есть сейчас кто-нибудь из женщин, кто уходил с ним?» «Мартина, кажется. Лучше вам подойти к ее столику и поговорить с ней там. А я вам пришлю шампанское». Молодая женщина с пышными волосами, падавшими ей на плечи, с любопытством смотрела на них. Мегре, попросив разрешения, сел за ее столик. «Вы заказали выпить?» — спросила она. «Бармен позаботится об этом», — пробурчал Мегре, раздумывая, с чего начать. Пришло еще несколько посетителей. Оркестрик заиграл блюз. «Вы хотите, чтобы я позвала еще кого-нибудь из подруг?» Хозяин, проходя мимо столика, бросил в полголоса. «Будь осторожна, Мартина, это полицейские». «Правду он говорит?» — спросила она Мегре. «Да». «Почему вы обратились именно ко мне?» «Потому что вам случалось уходить с мсье Шарлем». «И что в том плохого?» Она сказала это без вызова, даже любезно, тем же тихим голосом. Похоже было, что этот разговор ее забавляет. «Ничего. Но дело в том, что месье Шарль исчез вот уже месяц назад, 18 февраля, если быть точным. Вы не видели его с тех пор?» «Нет. Я была удивлена, что он больше сюда не заходит. Я даже говорила об этом одной подруге». «Что вы думаете о нем?» «Шарлем его не зовут, это уж точно. Должно быть, он важный господин, и поэтому скрывает свое настоящее имя, когда ему приходит охота поразвлечься. Он очень холеный, руки ухоженные, как у женщины, с приятными манерами». «Куда вы с ним пошли?» «Я думала, что он предложит какой-нибудь отель, но он спросил, нельзя ли пойти ко мне. У меня маленькая комнатка на авеню Гранд-Арме. Я туда не вожу никого. Впрочем, редко бывает, чтобы я ушла с кем-нибудь из посетителей. Думают, что наемные партнерши очень доступны, но правды, месье, в этом мало». Принесли шампанское, она подняла бокал. «За месье Шарля, потому что сейчас вы здесь из-за него. Я надеюсь, с ним ничего не случилось». «Как знать. Он исчез. Это все, что пока известно. Жена его, что ли, забеспокоилась? Это полусумасшедшая?» «Он говорил вам о ней?» «Кое-что. Но все так, в общих чертах. Мы провели вместе 4 дня. Он был такой забавный. Все норовил во что бы то ни стало помочь мне стряпать и мыть посуду». «Он парижанин?» «Да. Время от времени он позволяет себе гульнуть. Похоже так». «Похоже», — улыбнулся Мегре. «Я звонила тогда хозяину, мсье Мазотти, сказать, что заболела. Он вряд ли мне поверил, потому что дулся потом на меня». «Когда была эта встреча, о которой вы говорите?» «Месяца 2 назад или чуть больше. Он раньше никогда не приходил на улицу Колизе. Случалось, я видела его у бара. Должно быть, он не находил, чего искал, потому что уходил один». «Он часто посещал другие кабаре?» «Мне он этого не говорил, но подозреваю, да». «Он много пил?» «Ну, не так, чтобы много, но навеселе бывал». «Он вам не сказал, есть ли у него в городе холостяцкая квартира?» «Нет, ни слова. Он хотел идти ко мне. Эти 4 дня мы прожили так, как будто были давними любовниками. Ему нравилось смотреть, как я принимаю ванну, как одеваюсь. Когда я возвращалась из магазина с продуктами, стол уже был накрыт». «Вы не можете вспомнить чего-нибудь, что помогло бы найти его?» «Нет, мы только раз пошли с ним в Булонский лес. Но небо было пасмурным, и мы довольно скоро вернулись. Он был очень...» Она вдруг замолчала, будто устыдившись чего-то. «Продолжайте». «Вы будете смеяться надо мной. Он был очень нежен, предупреждал мои малейшие желания. Ну, как настоящий влюбленный. Когда прощался, оставил мне чек». «Вы уже уходите?» Мазотти ждал их у красной портьеры возле двери. «Вы нашли, что искали, мсье комиссар? Мартина вам расскажет. Будьте здоровы». Личность Сабен Левеска понемногу прояснялась для Мегре. Здесь он узнал его с несколько другой стороны, чем со слов жены и первого клерка. «Поехали дальше?» — спросил Лапуэнт. «Ну, раз уж в это ввязались». «Прекрасная Елена, улица Кастильон». Это было кабаре поизысканнее, на первый взгляд, по крайней мере. Обстановка пастельных тонов, скрипки нежно выводили мелодию медленного вальса. Подойдя к бару, Мегре нахмурился. «Тебя уже отпустили на свободу?» — спросил он бармена. «Досрочно, мсье комиссар, за хорошее поведение». Это был Морис Мокко, проходимец с довольно пухлым досье в полиции, родом с Корсики. «Что вы пьете, мсье комиссар? А вы, молодой человек?» «Это ваш сын, мсье комиссар?» «Нет, это мой инспектор». «Я надеюсь, вы здесь с ним не из-за меня?» «Нет». «Что вам предложить?» «Два пива». «К сожалению, пива нет». «Тогда минеральную воду». «Вы это серьезно?» «Вполне». «Ты знаешь месье Шарля?» «Какого? Тут их несколько. Один из них лыс как шар, лет 70. Приезжает раз в неделю из Бордо по делам. А отдел уже отдыхает здесь. Есть еще другой. Тот приходит не так регулярно. Невысокий такой, очень любезный, всегда одет в светлое». «Полнеющий?» «Да, можно сказать так». «Случалось ли ему уходить со здешними девушками?» «Он все время уходил один, но однажды приметил здесь одну, Лейлу. Давно уже ее здесь нет. Это было прошлым летом. Они о чем-то спорили за столом. Вон там, в углу». Лейла отрицательно кивала головой, он настаивал. Когда он ушел, я подозвал ее. «Что это за тип?» — спросила она меня. «По-моему, человек хороший. Он хотел, чтобы я непременно поехала с ним на несколько дней в деревню. Держится он просто, с виду добрый. Как ты скажешь?» «Что он тебе предлагал за это?» «Сначала предлагал 10 000. Когда увидел, что я упрямлюсь, добавил еще 5. А потом еще раз 5. Ему не понравилось, что я отказалась». «В деревню, мой бог! Если с каждым ехать туда...» «А что сталось с этой Лейлой?» «Думаю, она вышла замуж за инженера из Тулузы. Сюда она больше не возвращалась». Мегре почувствовал, что пора на свежий воздух. Он задыхался в этой атмосфере запахов еды и женских духов. Они вышли на пустынную улицу, постояли около машины. «Этот старый пройдоха Муко придет к нам дать более точные сведения. Думаю, месье Шарлю случалось возить своих пассий в деревню». «Я, кажется, понимаю, что вы хотите сказать. Среди этих женщин можно встретить всяких. Я ознавал одну из них. Она была доктором социологии, вот так. У некоторых есть любовники, и их не всегда отнесешь к людям, заслуживающим уважения». Было уже 2 часа ночи. Спать Мегре не хотелось. 10 минут спустя они выходили из машины у кабаре «Крик-крак» на улице Клеман-Маро. Звуки джазовой музыки долетали до тротуара. Зал был выкрашен во все цвета радуги. Он освещался медленно вращающимся под потолком шаром, составленным из небольших зеркал. Было тесно от танцующих пар. Мегре и Лапуэнт не без труда проложили себе дорогу к бару. Хозяин кабаре Зефер, моложавый блондин, устало смотрел на танцующих. «Что вам угодно, господа?» Мегре показал ему полицейский жетон. «О, простите, месье комиссар, я не узнал вас. Здесь не очень светло, так ведь, господа? Надеюсь, вы не находите у меня ничего предосудительного?» «Пока еще нет», — улыбнулся Мегре. «Нам нужны сведения о некоем месье Шарле». Комиссар продолжал говорить, а Зефер морщил лоб, с несколько преувеличенным старанием селись вспомнить, кто бы это мог быть. Вдруг открыл рот молчавший до того бармен. Грузный мужчина с густыми бровями. Этот человек всегда подходил к бару. «Когда вы его видели последний раз?» «Да уже не одна неделя прошла. Мое последнее воспоминание о нем — он сидит в баре с Зоей». «Она ушла с ним?» «Это запрещено, мсье комиссар», — вмешался Зефер. «Знаю, знаю. Так она ушла с ним?» «Нет, но он черкнул что-то в своей записной книжке. Видно адрес, который она ему дала». «И где эта Зоя?» «Сейчас танцует. Вон, пышногрудая блондинка с серебристыми волосами». «Я позову ее», — заторопился Зефер. Мегре вытер со лба пот и обратился к бармену. «Пива у вас, конечно, нет». У Зои были светло-голубые глаза наивной девочки. Она, часто моргая, смотрела с любопытством на незнакомого мужчину. Хозяин прошептал ей. «Это знаменитый комиссар Мегре. Можешь отвечать откровенно». Казалось, она не разобрала, кто перед ней. Терпеливо, как в школе от учительницы, она ждала вопросов. «Вы знаете месье Шарля?» «Видела, конечно. Он приходил время от времени». Время от времени — это как часто? Почти каждую неделю. И каждый раз он уводил с собой какую-нибудь девушку? О, нет, очень даже редко. Он все смотрит на нас, смотрит, а потом предлагает той, что ему понравилось, выпить с ним. Он танцует? Неважно, даже плохо. Давно вы его уже не видели? Она подняла глаза к потолку, и этим напоминая школьницу. Да, довольно давно. Последний раз мы выпили вместе бутылку шампанского. Вы не вспомните эту дату? Значит так, это было 18 февраля. 18-го? Вы не ошибаетесь? Нисколечко, ведь это мой день рождения. Он еще мне купил цветы у старой Жозефины. Она торгует ими и ночью. Он не предлагал вам уйти с ним? Отчего же не предлагал? Только я ему честно призналась, что мы с одним другом условились встретиться у меня дома. Тут ему досадно стало, я видела. Я даже переживала за него. Он такой любезный человек. Что было дальше? Но я сказала, если уж так охота ему провести время с молоденькой, у меня найдется подружка. Она не нашей профессии, правда? Но мужчины у нее бывают. Лишь бы человек был хороший. Я пошла звонить ей, чтобы узнать, свободна ли она. Дарина обещала, что будет на месте. Она живет на авеню Терн. Во сколько это было? Около часа ночи. И он сейчас же ушел? Да. Вы виделись с этой Дариной потом? Я ей звонила в ту же ночь, часа в три, чтобы узнать, все ли в порядке. Она мне ответила, что месье Шарль не приходил и что она его по-прежнему ждет. Когда я ее увидела снова, она сказала, что он так и не пришел. И с тех пор... Что вы хотите сказать? Вам не доводилось видеть месье Шарля? Нет, меня даже удивило, почему он так долго сюда не появляется. Благодарю вас, Зоя. Это все? Пока да. Он смотрел, как она уходит к своему столику. Хозяин обратился к Мегре. Вы довольны? Вполне. Итак, до сих пор удалось установить, что юная Зоя, вероятно, была последней, кто видел нотариуса. 18 февраля, в час ночи, он попрощался с ней и отправился на авеню Терн, но туда не пришел. «Куда теперь, патрон?» — спросил Лапуэнт, снова берясь за руль их автомобильчика. «Ко мне домой. Хватит на сегодня с меня. Да и ты, я вижу, хочешь спать». «Странный господин, верно?» «Пожалуй, так. То ли его особенно привлекали наемные партнерши из кабаре, то ли он избегал осложнять себе жизнь, заведя постоянную любовницу». Полусонная мадам Мегре спросила его. «Ну как дела, Кутила? Я, кажется, кое-что открыл. Там увидим, стоит ли это чего-нибудь». «Не очень устал. Случалось уставать и больше. Разбуди меня, как обычно». Комиссар уснул не сразу. Из головы не шли шум и мельтешение ночных кабаре. В 9 утра Мегре был в своем кабинете. Солнце припекало сильнее, чем накануне. Он пошел открыть окно. Вошел Жанье. «Как прошла ночь?» «В целом спокойно, но был любопытный эпизод». «Выкладывай». «Я оставался в машине. Метров в 50 от дома 207». Спустя несколько минут после 11 дверь в воротах открылась, и вышла женщина. «Мадам Сабен-Левеск?» «Она самая». Походка ее была напряженной, будто она делала усилия, чтобы не качаться. Я дал ей уйти немного вперед и поехал за ней. Метров через 200 она вошла в телефонную кабину. Мегре нахмурился. Она бросила монету. Похоже, соединения не было, потому что почти сейчас же она повесила трубку. Она бросила монету снова. Только с третьей попытки установилась связь. Говорила она долго. Странно, что она не позвонила из дома. Должно быть, думает, что ее разговоры подслушивают. Да, видно так. Когда она покидала кабину, ее пальто распахнулось, и я увидел, что она в ночной рубашке. Она сразу вернулась к себе. Ничего другого до утра не было. Я оставил инструкции Лурти, и Бонфис сменит его в полдень. Распорядись, пожалуйста, чтобы ее телефон подключили к пульту подслушивания. Да поскорее. Жанвье направился к выходу. «Да, еще. То же самое с телефоном конторы. И можешь спать». Мегре бросил беглый взгляд на утреннюю почту, подписал несколько донесений и позвонил начальнику уголовной полиции, чтобы отчитаться, где он был. «Вы возвращаетесь туда?» «Да. Думаю, в ближайшие дни не придется засиживаться в своем кабинете». Знал ли начальник, что именно Мегре прочили на его место? Он не сделал и намека, но Мегре показалось, что он был сегодня дотошнее обычного. Комиссар и Лапуэнт вышли из машины на бульваре Мальзерб. «Мне подняться с вами?» «Да, возможно, надо будет записать кое-что. Блокнот при мне». Дверь им открыла Клэр Морель. Лицо ее было неприязненным. «Если вам нужна мадам, то я сразу скажу, она спит». Помешков, Мегре все-таки вошел в квартиру. «Садитесь, пожалуйста», — сказал он, указав Морель на стул. «Мне не полагается здесь сидеть. Вам полагается делать то, что я скажу». Она нехотя села. Не за это ли упрекали комиссара? Полицейский в его чине должен был вызывать свидетелей в свой кабинет, а что до кабаре, как этой ночью, посылать туда инспектора. Мегре закурил трубку. Клэр сурово посмотрела на него, словно он сделал нечто неприличное. «В котором часу ваша хозяйка вчера вернулась вечером? Чтобы возвратиться, надо сперва выйти». «Вы предпочитаете другой вопрос». «Ладно. Когда она вышла?» «Не выходила она». «Вы спали?» «Говорю вам, она не выходила. Зная, в каком состоянии пребывает ваша хозяйка чуть ли не каждый вечер, и видя, как вы преданы ей, я уверен, вы не идете спать, прежде чем не уложите ее в постель». Горничная была довольно миловидной девушкой, и брезгливая мина ей мало шла. «Ну и что с того?» «А то, что она выходила вчера из дому в начале 12-го. Она имеет право подышать свежим воздухом или нет?» «Вы не обеспокоились, увидев, что она собралась на улицу? Ей стоило труда держаться прямо». «Вы ее, что ли, видели?» «Не я, а один из моих инспекторов. И знаете, зачем она выходила в этот час?» «Нет». «Чтобы позвонить из телефона автомата. Кому она звонила в эти последние дни?» «Мало ли кому. Парикмахеру, поставщикам. Я имею в виду разговоры более личного свойства. Кто же это звонит в 11 вечера парикмахеру, портному или сапожнику, пусть даже и самому искусному?» «Я не знаю ничего». «Вы ее жалеете?» «Да». «Почему?» «Потому что не очень-то ей повезло с таким мужем. Она могла вести жизнь, на какую имела право. Жизнь светской дамы. Выезжать, принимать гостей». «А муж мешал ей в этом?» «Он забросил ее совсем. Он исчезал на неделе. А теперь уже вовсе месяц, как его нет. Где, по-вашему, он может быть?» «У какой-нибудь девки. Он любит всяких потаскух, которых подбирает бог знает где». «Он не приставал к вам?» «Хотела бы я посмотреть, что у него вышло бы из этого». «Ладно, позовите сюда кухарку. И пока я буду говорить с ней, разбудите свою хозяйку. Скажите, что через 10 минут она мне понадобится». Морель, бросив на него гневный взгляд, удалилась. Мегре подмигнул Лапуэнту. Кухарка Мари Жалон, женщина невысокая и, что называется, поперек себя шире, смотрела с любопытством на комиссара, словно не веря, что перед ней он собственной персоной. «Садитесь, мадам. Я знаю, что вы в этом доме очень давно». «Да, уже лет 40. Я здесь была еще при отце хозяина». «С тех пор что-нибудь изменилось?» Она тяжко вздохнула. «Все изменилось. Когда эта женщина появилась здесь, все пошло кувырком. Не стало ни дня, ни ночи. Едят, когда надумает она. Иной раз постится целый день, а среди ночи слышен шум в кухне. Придешь — это она потрошит холодильник». «Вы думаете, ваш хозяин от такой жизни страдает?» «А как же? Он, правда, ничего не говорил. Я, по крайней мере, не слышала, чтобы он жаловался. Но я-то знаю, что это сломленный человек. Я ведь его помню, когда ему еще и 10 не было. Все он тут на кухне носился. Он уже тогда был такой робкий». «А по-вашему, он человек робкий?» «А то нет. Вы бы видели, что он выносит, и ведь даже не осмелится поднять на нее руки». «Вас не обеспокоило его отсутствие?» «Первые дни нет. Такое ведь бывает. Может же он время от времени позволить себе маленькие шалости». Мегре улыбнулся ее последним словам. «Я вот думаю, кто же вам дал об этом знать? Не иначе, как месье Ликюрер?» «Нет, не он. Сама мадам Сабен-Левеск пришла поделиться со мной своей тревогой». «Она? Своей тревогой? Сразу видно, что вы ее не знаете. Да умри он у нее на глазах, она и пальцем не пошевельнет».